«Люди слишком много работают», — подумал Майрон. Он вышел на улицу и направился к Дакоте. Вчерашний привратник был на месте, ему дали указание пускать Майрона в любое время, фактически он уже стал жильцом Дакоты, но привратник при виде его все равно скорчил физиономию, словно от дурного запаха. Майрон поднялся на лифте, достал ключ и открыл дверь. «Уинзер?» «Его нет». Он обернулся. На него, улыбаясь, смотрела Тереза Коллинз. «Сюрприз!» — пропела она. У Майрона перехватило дыхание. «Ты уехала с острова?» Тереза взглянула в стоящее рядом зеркало и снова повернулась к нему. «Как видишь?» «Ну как?» «Не сейчас». Она шагнула к нему. И они крепко обнялись. Майрон ее поцеловал. Их пальцы лихорадочно возились с пуговицами, молниями и застежками. Никто не произносил ни слова. Потом они перешли в спальню и занялись любовью. Когда все закончилось, оба лежали в спутанных простынях, тесно прижавшись друг к другу. Щекой Майрон ощущал мягкость ее груди и слышал, как стучит ее сердце. Грудь слегка вздрагивала, и он понял, что Тереза плачет. «Расскажи мне», — попросил он. «Нет», — Тереза погладила его по волосам. «Почему ты уехал?» «Мой друг попал в беду». «Звучит благородно». «Опять это слово». «Мы вроде договорились этого не делать», — напомнил он. «Ты недоволен?» «Наоборот, просто странно, что ты передумала. А это имеет значение?» «Думаю, нет». Она снова погладила его по волосам. Майрон лежал, закрыв глаза и не шевелясь, наслаждаясь нежной кожей под своей щекой, поднимая и опуская голову в такт ее телу. «Твой друг в беде», — повторила она. «Это Эсперанса Диас». «Уиндер тебе рассказал?» «Прочла в газетах». Он продолжал лежать с закрытыми глазами. «Расскажи мне об этом», — попросила Тереза. «На острове мы почти не разговаривали». «Да, но это было там. А теперь мы здесь». «И что?» «То, что ты не в лучшей форме. Я просто хочу дать тебе передышку». Майрон улыбнулся. «Все дело в устрицах. На острове были устрицы». «Ну так расскажи». Он рассказал все. Она гладила его по волосам, задавала вопросы, как заправский интервьюер. Это заняло почти час. «Ничего себе история!» — протянула Тереза. «Да уж. Тебе больно? Я про синяки». «Да, но я крепкий парень». Она поцеловала его в макушку. «Нет», — прошептала Тереза, — «не очень». Какое-то время они лежали молча. «Я слышала об исчезновении Люси Майор», — заговорила Тереза, — «по крайней мере, на второй волне». «На второй волне?» «Да, когда у Майоров появились деньги, и они устроили большую кампанию по поискам дочери. Прежде это было не бог весь какое событие. Подумаешь, 18-летняя девушка сбежала из дому. Обычное дело. Ты помнишь детали?» «Нет, я не рассказываю о таких фактах. И не только потому, что это может кого-нибудь задеть». «А почему?» «Потому что это вызывает отторжение», — объяснила она. «Отторжение?» «Да». «Ты имеешь в виду у родителей?» «Нет, у публики. Люди блокируют все, что касается их детей. Они отторгают такие новости, потому что это слишком болезненно. Говорят себе, что с ними такого не случится, что Бог не допустит, что должна быть какая-то причина. Помнишь, пару лет назад был случай с Луизой Вудворд? Няня, которая убила ребенка в Массачусетсе?» «Да, хотя судья назвал это смертью по неосторожности. Публика упорно искала причины в семье, даже те, кто считал няню виновной. Они говорили, что мать не должна была работать. Никого не волновал тот факт, что она работала только на полставки и каждый день приходила домой во время ленча, чтобы покормить малыша. Мнение общества было однозначно — это ее вина. И отца тоже. Ему следовало лучше выбирать няню». «Я помню», — пробормотал Майрон. «То же самое в случае с Майорами. Если бы Люси правильно воспитывали, она бы никогда не сбежала из дому. Вот что я называю отторжением. О таких ситуациях слишком больно думать. И ты это блокируешь. Убеждаешь себя, что защищен от подобных неурядиц. По-твоему, в истории с Майерами такого не было? Ты о чем? Ну, может, родители Люси Майер сами были частью проблемы? Это не важно. Голос Терезы стал очень тихим. Почему ты так думаешь? Она молчала, но ее дыхание стало неровным. Тереза? Иногда, — проронила она, — виноваты родители. Но это ничего не меняет. По твоей вине или чьей-то еще, но ребенок пропал, и только это имеет значение. Пауза грозила затянуться, и Майрон ее прервал. «Ты в порядке?» — спросил он. «Да». Софи Майер сказала, самое худшее — ничего не знать. «Она ошибается», — возразила Тереза. Майрон хотел что-то добавить, но Тереза вылезла из постели. Когда она вернулась, они снова занялись любовью, медленной и горько-сладкой, как в песне, с чувством опустошенности, с желанием зацепиться за что-то в этом мире или хотя бы забыться на время. Ранним утром они еще лежали в комке простыней, когда Майрона разбудил звонок. Он потянулся через ее голову и снял трубку. «Алло?» «Что за срочность?» — послышался недовольный голос Эф-Джея. Майрон сел в кровати. «Надо поговорить», — сказал он. «Опять?» «Да». «Когда?» «Сейчас». «В Старбаксе», — предложил Эф-Джей. «И знаешь что, Майрон?» «Что?» «Пусть Уиндзор останется на улице». Глава 31. Эф-Джей сидел на том же месте. Перекинув ногу на ногу, он прихлебывал из чашки с таким видом, словно в ней была гадость. Лицо у него было чистым и стерильным, как восковая маска. На губе налип клочок кофейной пены. Майрон осмотрелся в поисках Ганса и Франца или других громил, но никого не заметил. Эф-Джей улыбнулся, и у Майрона, как всегда, по спине прогулялся легкий холодок. «Где Уиндзор?» — спросил Эф-Джей. «Снаружи», — ответил Майрон. «Отлично, садись. Я знаю, почему клуб подписал с тобой контракт, Эф-Джей. Как насчет латте со льдом? Без пенки, верно?» «Меня это здорово сбивало с толку», — гнул свое Майрон. «Почему клуб подписал контракт с тобой?» «Ну, не пойми меня неправильно. У клуба были все основания уйти из МБ-Пред, но он знал про репутацию Трупро. Почему он пришел к вам?» «Потому что мы предлагаем хороший сервис. Сначала я подумал о наркотиках и карточных долгах. Это как раз в духе твоего папаши. Он любит подцепить кого-нибудь на крючок, а потом обглодать до костей. Но клуб был чист».